Ночью 16 июля два удалых полковника, Гладкий и Небаба, ударили на позицию князя и опять потерпели страшное поражение. 3000 храбрейших казаков полегли на поле, остальные, преследуемые старостой Красноставским, в смятении бежали в свой лагерь, бросая оружие и рога с порохом. Не менее печальная участь постигла и Федоренко, который под покровом густого тумана чуть не взял на рассвете город. Оттеснили его немцы Корфа, а староста Красноставский и Харунжий Конецпольский, погнавшись следом, почти всех перебили. Но все это ничто было в сравнении с ужасной бурей, разразившейся над окопами 19 июля. Предыдущей ночью казаки насыпали против позиции Вишневецкого высокий вал и неустанно поливали с него осажденных огнем из пушек крупного калибра. Когда же день подошел к концу, и первые звезды блеснули на небе, десятки тысяч людей были брошены на приступ. Одновременно вдали показалось с полсотни страшных осадных башен, которые медленно катили к окопам. С боков у них, наподобие чудовищных крыльев, торчали настилы для преодоления рвов, а верхушки дымились, гудели и сверкали, извергая огонь из легких орудий, пищалей и самопалов. Башни подвигались среди моря голов, словно великаны-полковники, то озаряясь красным отблеском пушечных выстрелов, то исчезая в дыму и мраке. Солдаты, указывая на них издалека друг друга, шептали: «Гуляй, городки, пошли! Смелит нас Хмельницкий в ветряках этих! Глянь, с каким грохотом катится, точно громы небесные! Из пушек по ним, из пушек!» — раздавались крики. Княжеские пушкари посылали навстречу страшным машинам ядро за ядром, гранату за гранатой, но увидеть их можно было, лишь когда выстрелы вспарывали темноту, и ядра большей частью не достигали цели. Меж тем казаки подкатывались все ближе плотной лавиной, словно черный вал, набегающий из морской дали темной ночью. «Уф, жарко!» — вздыхал Заглоба, стоявший возле Скшетузского среди его гусар. «Никогда в жизни так не бывало. Страсть как парит, на мне сухой нитки не осталось. Черт принес эти башни! Господи, сделай так, чтобы земля под ними разверзлась. Паскуды эти у меня уж поперек горла стоят, аминь. Не поесть, не выспаться — собачья жизнь! Уф, духота какая!» Воздух и вправду был тяжелый и влажный, и вдобавок пропитан удушливой вонью от трупов, несколько уже дней гниющих на бранном поле. Низкая черная пелена туч заволокла небо. Гроза висела над сбаражем. Солдат под кольчугой обливался потом, дышать делалось все труднее. Вдруг заворчали во тьме барабаны. «Сейчас ударят», — сказал Скшетузский. «Слышишь? В барабаны бьют». «Слышу! Чертям бы понаделать барабаны из ихних шкур! Страх Божий!» «Кали! Кали!» — раздался многоголосый вопль, и казаки бросились к окопам. Бой закипел вдоль всей линии укреплений. Враг ударил в раз на Вишневецкого, Ланскоронского, Фирлия и Остророга, чтобы не позволить им помогать друг другу. Казаки, хватившие горелки, кинулись в атаку еще остервенели, чем в первый день, но и отпор получили еще более стойкий. Геройский дух вождя одушевлял солдат. Грозная квартовая пехота, составленная из мазурских крестьян, так схватилась с атакующими, что совершенно с ними перемешалась. В ход пошли приклады, кулаки, зубы. Под ударами ярых мазуров полегло несколько сотен отборнейшей запорожской пехоты, но тотчас на ее место хлынула новая лавина. Бой разгорался все жарче. Стволы мушкетов жгли руки солдатам, дыхание в груди прерывалось, у офицеров слова команд застревали в пересохших глотках. Староста Красноставский и Скшетузский снова вывели конницу из окопов и ударили по казакам в лоб, сминая целые полки и проливая потоки крови. Час проходил за часом, но натиск не ослабевал. Огромные потери в казацких рядах Хмельницкий мгновенно восполнял новыми силами. Татары поддерживали соратников криком и осыпали окопы тучами стрел. Часть из них, выстроившись за спиной черни, гнала ее вперед сыромятными плетями. Ярости противостояла ярость, грудь с грудью схватывались воины, муж с мужем сливались в смертоносном объятии. Так разъяренные волны морские штурмуют скалистый остров. Вдруг земля задрожала у дерущихся под ногами, и небо озарилось синим пламенем, словно у Всевышнего не стало сил глядеть долее на творимые людьми зверства. Жутким грохотом заглушило человеческий крик и гул орудий. Эта небесная артиллерия начала устрашающую канонаду. Раскаты грома покатились с востока на запад. Казалось, небо, расколовшись, вместе с тучами валится на головы участникам битвы. Весь мир то представлялся пламенеющим костром, то становилось темно, как в преисподней, и вновь красные зигзаги молний раздирали черный полог ночи. Поднялся вихрь, срывая шапки, прапорцы, знамена, и в мгновение ока тысячи их разметал по полю. Молнии вспыхивали одна за другой, и вот уже все смешалось в единый хаос: удары грома, зарницы, вихрь, мрак и пламень. Небеса взъярились, так же, как люди. Гроза, подобной которой с незапамятных времен не бывало, разбушевалась над городом, замком и обоими лагерями. Бой прекратился. Наконец разверзлись небесные хляби. Не струи даже, а потоки хлынули на землю. Мир скрылся за стеною воды. В двух шагах ничего нельзя было увидеть. Трупы поплыли по рвам. Штурм прекратился. Казаки целыми полками бежали обратно в табор, мчались вслепую, сталкиваясь друг с другом и принимая своих за врагов, рассыпались во тьме по полю. За ними, увязая в жидкой грязи, опрокидываясь, катились пушки и вазы с боевым снаряжением. Вода размыла осадные земляные сооружения, бурлила во рвах и траншеях, просачивалась в землянки, хоть те и были окружены рвами, и шумом неслась по равнине, точно спеша догнать удирающих казаков. Ливень становился все сильнее. Пехота покинула валы, ища укрытия в палатках. Лишь кавалерия старосты Красноставского и Скшетузского не получала приказа к отступлению. Всадники стояли бок о бок, словно посреди озера, отряхивая с себя воду. Мало-помалу гроза стала униматься. После полуночи дождь, наконец, прекратился. В разрывах туч кое-где проглянули звезды. Прошел еще час, и вода немного спала. Тогда перед хоругвью Скшетузского неожиданно появился сам князь. — Что, пороховницы? — спросил он. — Не намокли? — Сухи, ваша светлость, — ответил Скшетузский. — Это хорошо. Долой с коней и марш по воде к осадным башням. Подсыплете пороху и подожжете. И чтоб тихо было, пан староста Красноставский пойдет с вами. — Слушаюсь, — сказал Скшетузский. Вдруг князю попался на глаза мокрый заглоба. — Ты просился на вылазку? Самая пора. Отправляйся, — приказал он. — Эк, потрафило, — буркнул заглоба. — Только этого еще не хватало. Полчаса спустя два отряда рыцарей, по 2,5 сотни каждый, бежали по пояс в воде с саблями в руках к страшным казацким гуляй-городкам, стоящим в полуверсте от окопов. Один отряд вел лев надо львами, староста Красноставский Марок Собесский, который и слышать не захотел о том, чтобы остаться в окопах, а второй — Скшетузский. Челядь несла за рыцарями мазницы с дегтем, сухие факелы и порох. Подвигались бесшумно, как волки, темной ночью подкрадывающиеся к овчарне. Маленький рыцарь добровольцем присоединился к Скшетузскому. Подобные экспедиции пан Михал любил пуще жизни. Теперь он бодро шлепал по воде, в сердце его была радость, а в руке — сабля. Рядом шагал с обнаженным сорвиглавцем пан Подбипятка, заметно среди всех выделяясь, так как самым высоким был —